Катя Сысоева была вне себя. Да и кому приятно ни с того ни с сего превратиться в пуделя? К тому же в этот день Кате надо было делать стенгазету. Она вчера еще начала писать заметку об успеваемости и дисциплине. Очень серьезную и важную заметку. Катя хотела сегодня закончить ее и переписать красивым почерком, а потом сдать главному редактору Гошке. Но пудели не умеют писать заметки. Катя бегала по школьному коридору, громко лаяла, трясла лохматой головой и изо всех сил старалась дать понять окружившим ее ребятам, что это она, Катя, что она не хочет, чтобы за ней с визгом гонялись по коридору, трепали ее за уши и дергали за хвост. Она не радовалась даже конфете «Белочка», которую вообще-то очень любила. Но одно дело, когда разворачиваешь вкусную конфету, не спеша откусываешь по кусочку и ешь, прикрыв глаза от удовольствия. И совсем другое дело, когда тебя подзывают свистом и запихивают тебе всю конфету целиком прямо в рот. Все это, может быть, нравится настоящим пуделям и собакам всяких других пород, но Кате такое отношение было не по душе. В это самое время в коридоре появилась завуч Мария Николаевна. Мария Николаевна умела смотреть так строго, что даже когда ученик ни в чем не был виноват, он все равно смущался и чувствовал, что все-таки в чем-то он виноват, только забыл в чем. Он забыл, а Мария Николаевна помнит. Мария Николаевна солидно шла по коридору и вдруг увидела собаку. Она остановилась, и все ребята остановились тоже. Мария Николаевна терпеть не могла собак. Ее раздражали кудрявые баллонки с красноватыми ушами. Большие, гладкие, как лошади, доги наводили на нее ужас. А встречая на улице овчарку, Мария Николаевна смотрела не на умные собачьи глаза, а только на то, крепко ли застегнут намордник. С собаками у Марии Николаевны были свои давние счеты. Еще когда Мария Николаевна была не Марией Николаевной, а девочкой Машей, ведь и завучи были когда-то маленькими, она шла по улице и встретила бульдога. Он важно прогуливался и не обратил никакого внимания на маленькую девочку с голубым бантом. Но Маша не могла пройти мимо бульдога. Она остановилась, обошла свирепую собаку кругом и показала бульдогу язык. Бульдог тоже остановился. Тяжелые щеки задрожали, как пустые кошельки. Коротенький огрызок хвоста опустился. Бульдог был красавец, только сам этого не знал и имел обидчивый нрав. Когда девочка показала ему язык, бульдог расстроился, подошел к Маше и укусил ее за ногу. Было очень больно, и маленькая Мария Николаевна горько плакала, хотя и была сама во всем виновата. Зачем же дразнить собак, тем более бульдогов? С тех пор прошло много-много лет, может быть, 30, а может быть и больше, но Мария Николаевна все еще не любила и боялась собак. И вот она идет по школьному коридору, а навстречу ей мчится огромный черный пудель с вытаращенными глазами, а за ним с хохотом и визгом гонятся мальчишки и девочки. Они носятся за этой неизвестно откуда появившейся в школе собакой, вместо того, чтобы пить чай в буфете или гулять парами, как полагается. «Это что такое?» — сказала завуч таким голосом, что все мигом притихли. Даже бесшабашный человек Валерка отцепился от собачьего уха. Даже сам пудель больше не лаял. Он застенчиво отвернулся и слегка поджал хвост. «Сию же минуту! Прекратите безобразие! Кто привел в школу собаку? Ты, Гончаров, или ты, Иванов?» «Марья Николаевна, это правда не мы», — сказали Славка и Гошка. «Это незнакомая нам собака. Мы ее первый раз видим. Она сама пришла». «Брось сочинять, Гончаров! И ты, Иванов! Я вас слишком хорошо знаю. Быстро сбегайте кто-нибудь за истопником Сергеем Ивановичем, пусть немедленно прогонит собаку. Этого только не хватало. В стенах школы бегают собаки. Инфекция и вообще блохи». Пудель все время слушал, склонив голову, и смотрел на завуча совсем человеческими глазами. Но при упоминании о блохах пудель тихо подошел к Марии Николаевне и изо всех сил укусил ее за ногу. Мария Николаевна страшно закричала. Света помчалась в канцелярию к телефону, чтобы вызвать скорую помощь. Пришел Сергей Иванович и спокойно увел пуделя в котельную. «Пошли, зверюга!» — ласково приговаривал истопник. «Ишь, курчавая, наподобие овцы! А какого переполоху наделала! Пошли, пошли! Нечего тебе тут бегать! Школа она и есть школа! Серьезное учреждение, не для баловства! А у меня в котельной тебе понравится! Тепло! Супу налью горохового! Сам варил! Хороший супчик с мясом. А так что ж, жизнь твоя совсем собачья. Вон и глаза сообразительные, как у человека. «Эх ты, псина, только что не говоришь, а все понимаешь». Катя Сысоева, очень уверенная в себе девочка, покорно шла за добрым истопником. Она с аппетитом поела супу и прикорнула в теплом углу.